Глава 11. Только для эльфов. До меня наконец дошло. Видимо, та черная субстанция, что заполнила мои вены, была черной смолой, а зелье, что мне дал Борис, было спичкой. Другого логического объяснения у меня нет. Не может жидкость, будь она даже серной кислотой, доставить столько боли. Каждый сантиметр моего тела горел огнем. Я не знаю, сколько длилось мучение. Из забытья меня вывел голос Бори. Я не знаю, сколько еще он будет в отключке, но пора уходить. Может, в телегу его положить? — предложил Гори. Хорошая мысль. Думаю, он будет не против. Мне хотелось обругать Борю, а еще лучше — придушить. Возможно, пару раз переспросить, насколько он был уверен в содержимом той колбы, каждый вопрос подкрепляя ударом молотка. Но я ведь тоже хорош. Поэтому я проявил чудеса сдержанности и продуктивности. «Ты упыря перетащил?» — прохрипел я, похоже, заставив кого-то рядом с собой подпрыгнуть от неожиданности. «Черт! Он... Черт! Эльфин, ты в порядке?» — засуетился Боря. «Не знаю пока», — ответил я, пытаясь разлепить глаза. «Так перетащил?» «Да», — ответил за него Гори. «Мы перетащили. Все, что смогли отыскать». «Хорошо», — просипел я, открыв глаза. Тусклый свет резанул глаза, будто я глядел на солнце в телескоп. «Ладно, к этому еще можно привыкнуть». «Так, руки и ноги здесь сложнее. Меня будто из ваты скатали. Шевелиться не то что сложно, даже подумать об этом боюсь. Приходите за мной, кто хочет, делайте что угодно». «Главное, не заставляйте шевелиться. Мне захотелось рычать от беспомощности». «Ну нет, я так не сдамся». Я попытался приподняться и едва не упал лицом на камни. «Боря, ты мне подняться поможешь?» — позвал я. «Ага», — засуетился парень и подскочил ко мне. После минуты мучений я принял вертикальное положение. Правда, тяжелее всего пришлось Боре. Он попросту меня держал. Я плохо чувствовал ноги, но они вроде даже не напрягались. Я просто повис на парня. «Нет, так не пойдет», — заключил я. «Тащи тележку, на которой труп возил». «Уверен? Она не совсем чистая», — сказал Боря. «Другого выхода нет. Я сам идти не смогу, а ты меня далеко не утащишь». Боря вернулся спустя 30 секунд. И смог таки погрузить меня на тележку с двумя колесами, заляпанную кровью и еще чем-то очень неприятным. Если бы дно моего транспорта выстелить чем-то мягким, я бы пересел на него на постоянной основе. Главное, чтобы рикша был правильный. Длинные ручки и плоская подставка позволяли удобно расположиться в сидячем положении. Глаза, наконец, привыкли к свету, и я обратился к парням. «Везите в кабинет к Сангису. Я его подожгу и валим отсюда». «Куда валим? Мы ведь не знаем, куда идти», — возразил Гори, а я, поразмыслив, ответил. «Если предположение Бори верно, и вверху путь в приют, то я не думаю, что трупы и... других детей уводили через него. Думаю, второй путь ведет в подземные коммуникации. Нужно будет лишь найти выход». Парни переглянулись, и Боря кивнул. «Да, думаю, лучше попытаться уйти таким образом. Через приют не вариант». Гори тоже кивнул, поддержав нас. «Везите в кабинет Сангиса», — сказал я. Боря покатил меня, аккуратно объезжая пожеванные и изодранные трупы. «Черт!» — обернувшись, я обнаружил, что за моим транспортом тянется кровавый след. Кровищу было сложно объезжать. Подъезжая к выходу, я заметил столик, на котором лежали мои вещи. Кобура с клеевым пистолетом и пояс с шомполом. Там же лежало и кольцо шоковой заморозки, а также мой мегафон. «Боря, постой! Помоги надеть!» — попросил я и указал на пояс и кобуру. Молоток я так и не выпустил из рук, хоть пальцы почти не держали. После вынужденной остановки мы продолжили путь. Гори, пошатывающейся походкой, последовал за нами. Выглядел он так себе, хоть и старался бодриться, не подавая виду, насколько ему дерьмово. Обрубок руки был перебинтован какой-то тряпкой. Что удивительно, Эрк вел себя довольно сдержанно, лишь иногда морщась. По крайней мере, подросток, лишившийся руки, в моем представлении, должен был быть как минимум неспокойным. Но Эрк держался мужественно. Более того, старался быть полезным, даже несмотря на то, что еле держался на ногах. Хоть я и сам чувствовал себя дерьмовее некуда, но мужество Эрка оценил. «Так, а это что за кабинет?» — спросил я, когда мы миновали дверной проем и поравнялись с ярко освещенным помещением, что было заставлено стеллажами. «Медкабинет, я ведь говорил», — пробормотал Боря. «Говорил он. Благо, что я вообще живой и мыслю. Помнить что-либо я вообще не обязан». Однако мое внимание привлекли ряды колб, наполненных разными жидкостями. «Это ведь то, что я думаю?» — спросил я, указывая на колбы. «А о чем ты думаешь?» — недоуменно спросил Боря. «Это ведь реаниматор и регенератрон, верно?» — уточнил я. «Там много чего, но эти тоже есть», — кивнул он. «Туда!» — указал я рукой в проход на склад. «Эльфин, мы и так столько времени...» — попытался возразить Боря, переглянувшись с Эрком. «Но я был непреклонен. Туда!» «Этот реаниматор — это ведь настоящее сокровище. А сжигать его — это и вовсе кощунство. Осталось понять только, как его перевести. Коробка с колбами — это точно не очень удобно». После подсчета оказалось, что на стеллажах 32 колбы реаниматора, 48 колб регенератрона и еще несколько сотен различных колб с неизвестным содержимым. По идее, здесь бы все забрать, а лишним точно не будет. Эх, жалко, я еле двигаюсь. Ну и еще очень жалко, что у меня с собой нет грузовика. Ну или хотя бы канистры. Меня вдруг посетила безумная мысль. «Слушай, Боря, а рядом с тележкой не было какого-нибудь ведра?» — спросил я. «Ведра?» — спросил он. «Да, ведра», — подтвердил я. «Как я понял, тот дедок был уборщиком, а у уборщика должно быть ведро. Ну или в чем воду таскать? В общем, ищи». Боря, не став спорить, отправился было за ведром, но я его остановил. «Но сначала, будь добр», — я старался сделать голос как можно более мягким. «Дай мне, пожалуйста, колбу с той красной хренью, что ты мне до этого давал». «Ты уверен?» — после недолгой паузы спросил парень. «Я не собираюсь больше пить это, просто хочу изучить. Давай сюда». Наконец Боря отправился на поиски ведра, получив при этом инструкцию хорошенько его вымыть, а я принялся пялиться на колбу с красной прозрачной жидкостью. «Красный угар, блин! Это ведь все что угодно могло быть. От вина до марганцовки, да хоть бы даже кровь чья-то. Вот только у меня от этой хрени чуть предохранители в башке не сгорели». Вскоре над колбой стали проявляться символы. К моему удивлению, Боря не ошибся. Это и правда оказалось зелье со странным названием «красный угар». Правда, дальнейшее описание поставило все на свои места. Средство «красный угар» предназначено для восстановления жизненной силы. Опасно. Имеются ограничения. Пригодны к использованию только для рас эльфов и темных эльфов. Нехрен лезть в эльфийскую магию. Ну, отлично. В общем, Боря почти не ошибся. Вот только нельзя мне эту бурду пить. Да и вообще никому, похоже, нельзя. Однако был и позитив. Пока держал колбу, я заметил, что руку больше не покрывает черная сеть из вен и капилляров. Несмотря на то, что меня выключило, какая-то польза, похоже, все же была. Я еще раз оглядел стеллажи, наполненные всякой всячиной. Эх, все бы отсюда забрать. Да вот только я ума не приложу, как понять, что из этого представляет ценность. К тому же я уверен, что здесь есть и запрещенные вещества, те же наркотики. А это не тот груз, с которым стоит путешествовать по городу. По крайней мере, выглядим мы не лучшим образом и обязательно привлечем к себе внимание. Пока Боря разбирался с ведром, я чистым взглядом изучил еще несколько зелий, но получил только странные названия из серии «Гоблинский дурман» или «Эльфийские грезы». Было еще «Вожделение орка». При этом ни под одним из зелий больше не было описаний. Вот мне интересно, на этой красной хрени появилось описание «потому что я его выпил» или «из-за того, что мне о нем рассказал Боря». Наконец, мне принесли металлическое ведро, и я, немного поразмыслив, спросил однорукого Гори, сможет ли он вылить все реаниматоры и регенератроны в него. Добившись согласия и игнорируя взгляды, я решил не дожидаться, когда меня начнут о чем-то расспрашивать, и попросил Борю вести меня в кабинет Сангиса. Я, в общем-то, даже уже привык к тележке. Удручала зависимость еще от кого-то, но на колесах всяко веселее, чем ползать. Вряд ли я сейчас способен на большее. Кабинет Сангиса и правда выглядел как обычное логово вампира. По-другому этот интерьер назвать трудно. Дорогое такое, вычурное логово. Если бы не черный бархат и золото, я бы назвал это пещерой, потому как темно и тускло. В кабинете, кроме обилия деревянной мебели, было всего два элемента, вызвавших мой интерес. Большой стол из темного дерева и стеллажи, заваленные документами. Я, конечно же, не брал в расчет сваленные грудой хлама останки вампира у дальней стены. Стеллажи меня интересовали исключительно как источники горючих материалов. Бумаги там было столько, что хватило бы и на пыточную. А вот стол... «Боря, где ты, говоришь, деньги нашел?» «Вот», — указал он на небольшой бумажный пакет на столе. «Там деньги?» — спросил я. «Да, золотые купюры, и много. Помоги мне», — попросил я. Приподнявшись, я внимательно изучил стол вампира, на котором был идеальный порядок. Два журнала в твердых переплетах, лежащие параллельно друг другу, две золотые ручки и все. Ну и еще пакет, который тоже стоял так, будто его оставили для идеальной фотографии. Каждый предмет на столе будто по линейке выкладывали. Под столешницей я обнаружил два ящика, но они были заперты на замок. Я сначала подумал вскрыть их при помощи шомпола, но решил не рисковать. Предчувствие было нехорошее. Сангис ведь вампир, с него станется установить какую-нибудь ловушку. «А там сейф», — вдруг произнес Боря, указывая в дальний конец комнаты. «Еще и сейф. Как же хочется повскрывать тут все. Вот по-любому у него должно быть что-то ценное и жутко полезное». «Слушай, Боря, а ты, когда таскал вампира, у него случайно никаких ключей не находил?» — спросил я. «Были», — ответил парень. «Вот только ты их, похоже, пожевал. Они больше не работают». «Как это?» — удивился я. «У него связка черенков от ключей. Без концов», — объяснил Боря. «Фиаско, короче». Я еще немного посокрушался про себя, но быстро взял себя в руки. Журналы, лежащие на столе, я решил взять вместе с деньгами. Как я понял, в них Сангис вел записи о своих подпольных делах. Ну а после предчувствие, что не дало мне вскрыть ящики вампира, начало тревожно напоминать, что здесь все же лучше не оставаться на ночевку. В итоге Боря, подгоняемый моими указаниями, быстро раскидал несколько больших стопок бумаг по полу пыточной, в то время как я мазал на стены, стол и стеллажи черную смолу. Спустя еще 15 минут, завершив все приготовления, я заправил клеевой пистолет. Я все так же занимал телегу, правда, теперь со мной соседствовало ведро, наполненное живительным зельем. За пазухой я спрятал журналы. Деньги мы рассовали по карманам. Отличная команда, два калеки и Борис. Мы втроем стояли у массивной двери, которая до этого была заперта на массивный засов. Сейчас она стояла распахнутой, демонстрируя нам вид на темные коридоры, которые, судя по всему, являлись канализацией. Рядом с дверьми стояли два фонаря, заботливо кем-то оставленные. Поэтому мы могли хоть как-то осмотреться по сторонам. «Ну что, ребята, вы готовы?» — спросил я парней. Получив два утвердительных кивка, я поджег снаряд в клеевом пистолете и выстрелил вглубь коридора, где было все покрыто слоем бумаги и вымазано смолой. Убедившись, что пламя начало стремительно разрастаться, мы вышли под своды темных тоннелей, а Боря захлопнул металлическую дверь. Осталось теперь выбраться отсюда.